Часть третья. Демоническая печать – это не только ценный мех. Деньги, деньжата, деньжулечки. Обнимая двумя руками и поглаживая увесистую, доверху набитую серебряными лянами походную сумку, мысленно приговаривал я, лежа на мягкой чистой кровати. За час непыльной работы мне удалось собрать достаточно средств, чтобы снять номер в очень дорогой и хорошо охраняемой гостинице. Здесь я смог отбиться от наседающих родственников проклятых, отмыться от глины, налипшей на ноги во время ночного путешествия через поля, набить желудок самым вкусным обедом в моей жизни и заказать визит портного прямо в номер. Вот теперь лежал и ждал, когда придут снять мерки, кутаясь в мягкое покрывало. Надевать на чистое тело грязные лохмотья не было никакого желания. Я как присмотрелся к своим вещам после купания, мне аж стало дурно. Стыд-то какой! Оказывается, я ходил все это утро не просто в грязных рваных обносках, а еще и с хорошо заметным желтым пятном впереди на штанах, которого не разглядел ночью. Позорище. Однако взятую у нищих родственников одежду я выкидывать не собирался. Наоборот, отдал в стирку. Отец Жао Нин снял для меня свою последнюю рубаху, а описаться в штаны Жао Гуй мог, потеряв сознание или во время бегства от шайки бандитов. Мой брат молодец, хоть в итоге он и подставил свою семью, но бежал с тремя стрелами в теле, чтобы предупредить остальных. Тут я и батя сплоховали. Нужно было кричать во все горло и своих спасать, а не за охраной бежать. Батя тоже не додумался покричать, когда кинулся к сыну, а когда увидел бандитов, было уже поздно. Мы лишь зря время потратили, но благодаря этой ошибке спаслись остальные жители деревни. Дорогой ценой спаслись. В моей сумке лежало более 2000 лян. Я бы заработал в разы больше, если бы удовлетворил запросы всей преследовавшей меня толпы. Но мне нужно было намеренно разбить прием на несколько дней, чтобы хоть немного прокачивать свою пассивную способность сопротивления урону, поэтому я помог только самым безнадежным и совсем плохо выглядящим. Тем, для кого завтра может и не наступить. Совершенно бесплатно помог и нескольким беднякам, для которых гостиница в городе не по карману. А потом пришлось уносить ноги. Я сослался на усталость и сильное энергетическое истощение, но люди просили, молили, даже угрожали, но не отставали. Уйти от преследования смог, лишь заплатив за номер и укрывшись за охраной гостиницы. Из-за спин охранников сказал людям, что продолжу свою миссию, как только наберу сил, и попросил их самих создать справедливую очередь, которой наиболее нуждающиеся и ослабленные должны получить помощь первыми. Отправил всех по домам и гостиницам, приказав ждать завтрашнего приема, но сразу ограничил число ежедневных пациентов до 50 человек. Решил сразу озвучить лимит, чтобы мне потом спокойно уйти отдыхать без претензий. Это число тоже было мне невыгодно в плане прокачки пассивного навыка. Сегодня я выполнил задания видящих лишь в третий раз, а исцелил более сотни проклятых. Процент защиты навыка поднялся до 3%, а число доступных попыток рукоположений выросло до 6. И будет неуклонно расти с каждым выполненным заданием, а количество пациентов, если я бездумно удовлетворю весь спрос, вскоре иссякнет. И все же я не смог отвернуться от слезливых просьб родственников, снизив прием для нужных мне чисел. Тем более, что помогал я не бесплатно и получал еще одну выгоду, которую ранее и не ожидал получить. Насчет цены я, конечно, сильно продешевил. С перепугу назначил цену за лечение в 20 лян, чисто чтобы привлечь из толпы первых клиентов. Потом сильно пожалел, что не сказал 100 или 200. А потом толпа налетела, и цену менять было уже поздно. Первую партию пациентов, за исключением нескольких бедняков, отпустил по этой смехотворной цене. Дальше, разумеется, подниму цену как минимум до 50 лян. Пусть первые довольные клиенты послужат мне бесплатной рекламой. Тем более, что самая большая выгода от разрушения печатей крылась не в деньгах, в которых я, конечно, совсем недавно очень сильно нуждался, но вполне смог бы обойтись и меньшей суммой. Главная выгода вскрылась в потоке ЦИ, наполнявшем мой сосуд души от разрушения демонической печати. Как оказалось, неважно какой техникой, святой или запретной, была создана печать, при разрушении они превращались в самую обычную вспышку энергии ЦИ и развеивались в окружающем пространстве. Тут-то я и обнаружил способ, как извлечь из целительства дополнительную пользу. Первые 5 печатей я снял, касаясь пациентов, где и как попало, кому приложил ладонь ко лбу, кого-то взял за руку. Если больной дурно пах и был покрыт липкими каплями пота, мог коснуться краешка уха или места, прикрытого тонким слоем одежды, чтобы не касаться кожи напрямую. Когда перешел на словесную версию активации способности, решил стандартизировать ритуал, чтобы помощь выглядела однотипной, более сложной, ценной и индивидуальной. Так сказать, добавил артистизма при призыве божественных сил. чтобы не искать, кому я помог, а кому нет, разнесшимися молитвами и легче выбивать свою награду, я не говорил слова громко в голос, а нашептывал призыв силы видящих на ухо больного еле слышными звуками. При этом касался пациента там, где мне было удобно, и это сработало. Паре человек накрыл ладонью макушку головы, вскинув глаза к небу, а когда пациентом оказалась грудастая женщина-воин, сместил руку в район груди. Мелочь, а приятно. И тут оказалось, что если держать ладонь в районе груди, а вернее чуть ниже, над солнечным сплетением, причем именно левую ладонь, по аналогии с накапливающими кристаллами, то левая рука поглотит энергию разрушенной печати и отправит ее к сосуду души. Я проверил свое открытие опытным путем на нескольких десятках пациентов, пробуя разные руки и места на теле, и твердо убедился, что определил правильный и самый эффективный способ отбора энергии разрушенной запретной печати. Правда, энергии удавалось получить не так много. От 500 до 2000 единиц. Точных причин разного выхлопа от совершенно одинаковых печатей я не установил. Но сделал вывод, что это зависит от количества постоянно присутствующих у тела больного людей. Я уже видел, как проклятие тянет энергию из сиделок покойного главы Лю Чанмина. Здесь было то же самое. Чем больше людей крутились у проклятого, тем жирнее был выхлоп с печати. Как-то так. У меня даже закралась мысль попросить всех клиентов побольше времени проводить с пострадавшими родственниками перед лечением. Это бы не выглядело очень уж странной просьбой, но я решил не подталкивать людей к кормлению проклятия. Возможно, насыщенная энергией печать убивала свою жертву быстрее, и многие бы не дождались своей очереди. Не буду скрывать. Многим беднякам я помог бесплатно, не только войдя в их бедственное положение. Я хотел добить четвертую звезду медного ранга, а с их печатей как с гуся воды. Почти у всех по 500-600 единиц. Дохлые печати, но оно и понятно. Работягам некогда сидеть над больными, и сиделок у них нет. Подойдут к пострадавшему от силы 3 раза в день, водички в рот зальют и идут дальше трудиться. Как набрал 80 тысяч ци на 4-ю ступень, так лавочку и прикрыл. А главное, никто из окружающих и не заметил, что я расту в ранге, пока помогаю им. Но так как закалку сосуда души я уже проходил ранее, то эффекты закалки тела проявлялись не столь ярко, как прежде. Меня просто 3 раза бросило в жар, а потом в холод, но на этом все. Лишь на 4-й ступени меня немного поколбасило, да так, что я переждал неприятную перестройку тела в духовном пространстве. Мое минутное бессознательное состояние было отличным поводом, чтобы сослаться на усталость и прервать помощь. Все было хорошо. Я стремительно культивировал, деньги появились в большом количестве, но я не мог перестать беспокоиться по поводу семьи Жао и несчастной сестрицы Юйлань. Мне следовало бы не прохлаждаться на мягкой кровати, а поскорее организовать поиски шайки бандитов, а также выслать голодающей семье риса и ткани для пошива одежды. Если закажу одежду для членов семьи вслепую, может оказаться, что сошьют что-то не то. Хотя для меня это не будет особой тратой денег, 1 сотня лян больше, 1 меньше. Считающие каждую медную монету бедняки могут расстроиться, что ткань испорчена зря. Я решил, что лучше куплю для них несколько рулонов ткани разных цветов и набор игл с нитками, а дальше они уже сами решат, что и как себе сшить. То, в чем ходил отец и матушка, явно было пошито прямо в деревне. Ожидая скорого визита портного, я легкомысленно отнесся к стуку в дверь и открыл ее, даже не спросив, кто там. На пороге стоял уже знакомый мужчина. Неужели какой-то родственник проклятого хитростью пробрался через охрану? Сразу подумал я. Знакомое лицо. Я точно видел этого человека раньше. Дорогая одежда гостя выдавала его высокое положение в обществе. Кто же этот непрошенный гость? Ломал голову я, не решившись захлопнуть дверь перед его носом. Чтобы было легче вспомнить, где я уже мог его видеть, активировал духовное зрение и сразу понял, что передо мной далеко не простой человек. 1-я ступень орехалка, у кого попало не встретиться. «Святой Ян?» – пристально осмотрев мою закутанную в покрывало худощавую фигуру, спросил мужчина. «Святой? Почему святой? Можно просто Ян. Меня зовут Жао Ян». «Значит, я не ошибся. Я не помешаю. Можно войти?» «А вы кто?» «Простите, вы, наверное, впервые в Сайпане. Меня зовут Яо Лаоши. Я наследник клана Яо и будущий глава секты Лазурного Дракона. Вам это название о чем-нибудь говорит?» Я кивнул, отступил на шаг от двери и сделал приглашающий жест рукой. Теперь понятно, почему гостя свободно пропустили к моему номеру. Даже если бы я не желал его видеть, никто из охраны не смог бы его остановить. Забавно. 1.5 часа назад я сам искал встречи с людьми клана Яо. Эта затея не удалась, и вот сын главы Яо сам ко мне пожаловал. Интересно, зачем? По большому счету, мне поддержка клана для оказания услуг исцеления уже не нужна. Те, что нуждаются в помощи целителя, и так будут меня ждать под гостиницей завтра утром. «Я слышал, вы способны исцелять проклятых?» — поинтересовался мужчина. «Да, но я потратил все благословение богини Канон на сегодня и больше не могу никого исцелить. Вы пришли потому, что вам нужна моя срочная помощь?» «Вы правы. На территории особняка клана Яо находится около 250 больных, пострадавших от запретных техник. Возможно, вы также слышали о еще одной посланнице богини Милосердия, одаренной целительнице из проклятых земель, госпоже Лизольде. Она попросила моего отца собрать в городе всех пострадавших от проклятия, но по неизвестным причинам сама исчезла». «Как давно вы ее не видели, мастер Яо?» «Прошло уже почти 4 дня». Я сопоставил в уме сказанную дату и понял, что после неудачной атаки на дом семьи Ван и разделения со мной Мошень в Сайпан больше не возвращался. Во всяком случае, не выходил на связь с находившимися в городе людьми семьи Яо. Нужно было предупредить клан Яо, да и всех людей в городе об опасности, которую нес сейчас озверевший старик, и я решил родить срочное послание от богини. «Я прибыл сюда, чтобы предупредить всех смертных», — начал я вещать утробным голосом, «что прошла инкарнация богини, коей и являлась Лизольда. Была захвачена изнутри кровожадным демоном-императором по имени Мошень. Это он устроил недавнюю резню в городе и продолжит убивать, пока не уничтожит всех золотых, орехалковых и легендарных культиваторов в долине». «Это послание богини? Как демон-император силен?» — обеспокоенно спросил мужчина. «Нужно предупредить всех, что коварный демон умеет скрывать свою истинную силу. Он будет притворяться слабым, медным неумехой, хотя обладает божественным рангом. Не время кланам долины враждовать. Все секты должны объединиться, чтобы уничтожить этого кровожадного монстра. И никому не говорите, от кого вы получили послание, иначе демон-император первым делом уничтожит и вторую мою инкарнацию в теле этого слабого Жао Яна. Я специально сказал о себе в третьем лице, чтобы отделить сообщение от личности, которая его сказала». Мужчина на минуту потерялся, задумался. «Я должен срочно предупредить отца и сына», — вскочив с места, воскликнул мужчина. «Ты должен предупредить всех культиваторов долины, не только отца. Разошли гонцов. В безобидном девичьем теле демон проникнет за любые стены и укрепления и уничтожит все секты одну за другой. Необходимо распространить информацию о его маскировке и внешнем виде везде. Даже император в столице должен знать о нем. Он очень опасен». «Я понял, мне нужно срочно идти». «Погоди. Хотя уже сейчас Мошень может быть на пути в секту Лазурного Дракона, и действительно нужно торопиться, я все же хочу знать, зачем ты посетил меня». «Я хотел попросить уважаемого целителя помочь с лечением людей, находящихся в нашей усадьбе. Это возможно?» «Конечно, но у меня тоже есть просьба». «Слушаю». Невинную 17-летнюю девушку Жао Юйлань похитила банда убийц и насильников. Они забрали ее вчера утром из небольшой деревни в северо-западной части долины и направились на повозке на восток к главному тракту. Их нужно найти и спасти девушку. «Это задача для гильдии наемников Сайпана. Мне не составит труда сделать заказ сразу, как разошлю гонцов с посланием богини Милосердия». «Действуй». Мужчина решительно сорвался с места и исчез за дверью. Я почувствовал себя очень умелым манипулятором. Странно, почему, когда я был в теле девушки, у меня это не особо получалось. Видимо, потому что меня окружали одни женщины, а сейчас наоборот. Я стал парнем, и мне везде стали встречаться одни парни. Как-то это странно. Ну да ладно. Надеюсь, Яо Лаоши не подведет и сделает запрос в гильдию наемников. Кстати, а что мне мешает сделать то же самое? Одна команда наемников хорошо, а две лучше. В дверь опять постучали. В этот раз на пороге действительно оказался портной с двумя помощниками. «Да что за засада? Где все красивые девушки?» — подумал я, приглашая гостей внутрь. Хотя что мне с девушек, которых я лишь мельком увижу, но тенденция везде встречать только мужчин меня серьезно обеспокоила. Как получу одежду, смогу сходить в гильдию наемников, а после съездить в свою деревню с едой, тканью и другими припасами. Я представил себе радостное лицо матушки, когда скажу ей, что Юйлань ищут лучшие наемники Сайпана, и на душе стало светлей. Я сразу поинтересовался у мастера по пошиву одежды, сколько времени займет его работа, и нет ли у них в мастерской готовой одежды. Изготовление одного комплекта одежды без изысков, состоящего из модных нынче штанов и многослойной рубашки без рукавки, занимало всего полчаса. Но после снятия мерок можно было выбрать уже что-то готовое со склада. Так выходило даже дешевле. Чтобы уважить мастера, я заказал 5 разноцветных наборов по своим меркам. 1 срочно, 4 на завтра. Прикинув на глаз рост брата и отца, я сказал, что возьму 10 комплектов и со склада. Когда мастера сняли размеры и ушли выполнять срочный заказ, я вызвал к себе в номер слуг гостиницы и попросил постирать мои лохмотья вне очереди. За небольшую дополнительную плату прачки сразу принялись за работу. «Через час-полтора я смогу выехать из города в свою деревню. Мне хотелось порадовать опечаленных родителей новостями о поисках дочери и привезти им побольше вкусной и разнообразной еды. Странно, но мысли об этом радовали меня гораздо сильнее, чем новый читерский способ культивации. Было сразу видно, что теперь я не находился под постоянным давлением мошения, заставлявшим меня безразлично смотреть на тела погибших жителей Сигарда и видеть в них лишь новую порцию энергии. Вспомнив о мерзком старике, я решил, что было бы неплохо опустошить его приморские склады. Боевые дроиды и батареи к ним очень опасны. Какими бы сильными ни были мастера боевых искусств, против опасных технологий других миров им не выстоять. Пожалуй, стоит заехать в порт сразу после того, как я вернусь из деревни. Еще надо узнать, нет ли у Яо Лаоши большого пространственного кольца. Может, он согласится дать мне попользоваться на время. Такие тяжелые грузы без пространственной магии не перевезешь. Ни одна повозка 3-5-тонного дроида не выдержит. Мысли закрутились в моей голове. Вот бы мне узнать, где обосновался Мошень и прокрасться в его жилище. Защитными печатями меня не остановишь, а он тоже должен когда-то спать. Нужно было вернуть свой бесценный кристалл. Без него я был как без рук. К хорошему очень быстро привыкаешь. Вскоре в гостиницу прибежал посыльный с комплектом заказанной одежды. Я расплатился за вещи, отпустил курьера и переоделся. Путь на улицу был открыт, но оказалось, что в город прибыла новая группа пострадавших от проклятия, и добрые люди указали им, куда надо ехать. Меня спасло лишь то, что новички не знали целителя в лицо. Забрав выстиранные, но еще влажные лохмотья у прачки, я под прикрытием шляпы с широкими полями проскользнул мимо расположившейся напротив гостиницы колонны повозок и отправился на базар. Нужно было купить обувь. Одежда не сочеталась с босыми ногами. Благо, у кожевника тоже оказалось много почти законченных заготовок, которые можно было быстро отрегулировать под конкретный размер стопы, поэтому покупка обуви не заняла много времени. С подачей заказов в гильдии возникли некоторые затруднения, ведь я не умел писать, но благодаря помощи вежливого и внимательного администратора и эту проблему удалось легко преодолеть. Волшебным образом за скромную награду в 1500 лян очень быстро нашлась команда, пожелавшая взяться за это опасное дело. Да такая толковая, что решила сразу отправиться на место происшествия, составив мне компанию в дороге. Однако в пути произошло то, что я совсем не ожидал. Дорогу перегородила повозка, из которой навстречу вышла невысокая блондинка в стильном китайском платье и гулькой на голове. Когда я понял, что это приодетая и приукрашенная Ризольда, мое сердце ушло в пятки.